обращаются с жалобою к жителям старших городов, ростовцам и суздальцам. Летописец новгородский сообщает нам также несколько скудных известий об отношениях Новгорода к своим пригородам, преимущественно Пскову и Ладоге. Мы не можем искать первоначальных пригородных отношений Пскова к Новгороду в дорюриковское время. Псков был городом совсем другого племени, племени кривичей. Мы не знаем, каким образом Псков получил значение главного места в окружной стране вместо Изборска или Словенска, как он называется в псковской летописи, стольного города Труворова. Но, как бы то ни было, мы не имеем права предполагать зависимости изборских кривичей от славян новгородских во время призвания князей и думать, что позднейшая зависимость Пскова от Новгорода была следствием этой давней зависимости. Весь Белозерская, подобно кривичам изборским, участвовала в призвании князей. Среди нее утвердил свой стол второй брат Рюрика Всениус. И однако потом Белозерск отошел от Новгорода к области другого княжества. Поэтому с достоверностью можно положить, что зависимость Пскова от Новгорода началась во время князей и вследствие княжеских отношений. Братья Рюрика, по свидетельству летописца, скоро умерли, и Рюрик принял один всю их волость. Следовательно, страна изборских кривичей вместе с Псковом подчинилась по смерти Трувора Рюрику, утвердившему стол свой в Новгороде, который поэтому стал главным городом, правительственным средоточием во всей стране, призвавший своим князем Рюрика. Вот где должно искать начало зависимости Пскова от Новгорода, или, лучше сказать, от власти, пребывающей в Новгороде. Князь новгородский был вместе с князем Псковским и назначал во Псков своего посадника. Отсюда обычай брать Пскову всегда посадника из Новгорода. В 1132 году, по случаю сильной смуты вследствие отъезда князя Всеволода Мстиславича в Южный Переяславль, псковичи и ладожане пришли в Новгород и здесь получили для себя посадников. В 1136 году новгородцы, вздумавшие передаться Ольговичам, призвали псковичей и ладожан. Это известие показывает, что старшие города не решали иногда важных дел без ведома пригородов. Говорим «иногда», потому что при неопределенности тогдашних отношений не имеем права из одного или двух известий заключать, что так необходимо всегда было. Под 1148 годом встречаем известие, что великий князь Изяслав Мстиславич, приехавший в Новгород, созвал вече, на которое сошлись новгородцы и псковичи. Пришли ли псковичи и на этот раз нарочно, по случаю приезда великого князя, или сошлись на вече псковичи, бывшие тогда по своим делам в Новгороде, решить нельзя. Неопределенность их отношений видна уже из того, что иногда являются псковичи и ладожане, иногда одни псковичи. О жителях других пригородов не встречаем ни малейшего упоминания. Та же неопределенность в отношениях старших городов к младшим и в земле ростовской. По смерти Боголюбского ростовцы, суздальцы, переяславцы и вся дружина от мала до велика съезжаются на совещание к Владимиру и решают призвать князей. Дружина Владимирская по приказанию ростовцев присоединяется также к дружине означенных городов, но остальное народонаселение Владимирское противится, не желая покориться ростовцам, которые грозят распорядиться Владимиром как своим пригородом. Потом владимирцы, притесненные Ростиславичами, обращаются с жалобою к ростовцам и суздальцам вместе. Но не к одним ростовцам. Точно так, как на совещании собираются ростовцы, суздальцы, переяславцы, владимирцы, а о других городах не упоминается. Мы видели, что летописец жителей старых городов называет властями, которые как на думу, на вече сходятся, и решения их принимают жители младших городов или пригородов. Летописец говорит здесь о новгородцах наравне с киевлянами, смольнянами, палачанами. Следовательно, мы не имеем права в описываемое время резко выделять новгородский быт из быта других значительнейших русских городов. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 168. Как в других городах, так и в Новгороде вече является с неопределенным характером, неопределенными формами. Слово «вече» означало неопределенно всякое совещание, всякий разговор, всякие переговоры, а не означало именно народное собрание, народную думу. Мы видим, что князья сами созывают вече, имея что-нибудь объявить гражданам. Обыкновенно вече созываются князьями для объявления войны, похода гражданам. Созывалось вече обыкновенно по звону колокола, откуда и выражение «звонить вече». Собиралось оно на известных местах, удобных для многочисленного стечения народа, например, в Новгороде, на дворе Ярославовом, в Киеве, на площади у Святой Софии. В начальном периоде нашей истории мы видим, что князь собирает на совет бояр и городских старцев, представителей городского народонаселения. Но теперь, когда народонаселение в городах увеличилось, роды раздробились, то место собрания старцев, естественно, заступило общенародное собрание или вече. Мы видим иногда в летописи даже составные части вече, указывающие, что оно именно заменило прежний совет дружины и старцев. Так великий князь Изяслав созвал на вече бояр, всю дружину и киевлян. В одном списке летописи читаем, что народ стал на вече, а в другом, что киевляне сели у Святой Софии. В обоих говорится, что сошлось многое множество народа. Сошлись все киевляне от мала до велика.